Глава 4. Нужен новый дом. Первым за руль вновь отправился Калач. И мы, распростившись с гостеприимным мотелем, выехали из Ростова, решив продолжить путь через Тихорецк. Так дорога была короче на 40 километров. Я с некоторым огорчением любовался городом, который мы покидали. Мне почему-то показалось, что в нем было бы очень здорово задержаться, хотя бы на несколько дней. Вдоволь побродить по его улочкам, а под вечер искупаться на диком пляже. Под вечного Шуфутинского и его левый берег Дона. Недолюбливаю шансон, но эта бесхитростная песня давно заслужила право жить в моем личном плейлисте. Первый час мы провели в молчании. Я смотрел по сторонам, а внутреннее радио почему-то буквально одним щелчком переключилось с Шуфутинского и принялось наигрывать песню Цоя. «Перемен требуют наши сердца». Не зря по ту сторону океана подобное состояние называют «Earworm», в буквальном переводе «ушной червь». Никак от этой приставучей мелодии не отделаться. Может, подсознание пытается мне о чем-то сказать? Впрочем, тут и семи пядей во лбу не требуется, чтобы понять. Я перешел внутренний Рубикон. Обратной дороги нет. Все, что мне остается, надеяться, что из этой поездки я вернусь с новыми знаниями и смогу выправить как минимум ситуацию с фирмой и со своей супругой. Насчет приятелей я уже не был уверен, что мне стоило пытаться возобновить наши отношения. Черт его знает, что это. Может, гордость? Чувство самоуважения? Но я больше не собирался подстраиваться под них. Как ты справился со своим вторым заданием? Внезапно поинтересовался Илья, вырвав меня из размышлений. С некоторым усилием, но справился. Сможешь прочитать мне свои цели? Или, может быть, ты помнишь их наизусть? Такое тоже бывает. Наизусть не рискну, сказал я, доставая блокнот. Что ж, слушаю. Илья притормозил, впуская перед собой дальнобойщика, а затем на некотором расстоянии пристроился за ним. Финансы. Начал я, открыв нужную страницу. Моя цель – выяснить, в чем причина последних финансовых неудач и вернуть доходность своей фирмы, хотя бы на докризисный уровень. Развитие. Хочу получить новые знания, которые помогут мне в будущем не допускать ошибок. Здоровье. Хочу быть здоровым. Отношения. Хочу, чтобы жена передумала разводиться. Вот все. Калач вздохнул. Почему-то я так и думал. Что ж, могу с легкостью изобразить из себя Кассандру и сообщить, что в таком виде это не сбудется и не сработает. Что значит «не сбудется»? Возмутился я. И почему это не сработает? Более-менее внятная цель у тебя только по финансам. Можешь сам определить, чем она отличается от всех прочих твоих целей. Маленькая подсказка. Мы вчера уже об этом вскользь говорили. Нет, я не хотел быть Иванушкой-дурачком, которого послали туда, неведомо куда, чтобы принести то, не знаю что. Это же всего лишь мнение Ильи. А раз так, пусть сам и расписывает, что ему не понравилось в моем втором задании. Впрочем, он на этот раз ерепениться не стал и с готовностью сообщил. Только в этой цели у тебя сквозит конкретика. Не просто стать богатым или быть здоровым, а вернуть доходность фирмы на определенную отметку. И чтобы это сделать, тебе понадобится выяснить, почему ее доходы упали. То есть ты намечаешь шаги, которые должен пройти, прежде чем достичь желаемого. Есть такое выражение – перепрыгнуть ступени на лестнице, ведущие в небо, можно только в своем воображении. Вот именно поэтому по остальным трем пунктам у тебя полный провал. Пишешь их, будто с золотой рыбкой общаешься. Хочу того, хочу этого. И желательно по мановению волшебной палочки. А как надо правильно? Видеть не только конечную цель, но и промежуточные, которые к ней ведут. В голосе Ильи сквозила легкая усталость. То ли я его так утомил, то ли вторые сутки, проведенные в дороге, начали сказываться. «Образно говоря, тебе нужен не только финальный маяк, но и план, как до этого маяка добраться». «Что ж, раз так, значит, когда вернусь домой, с финансов и начну. Проведу внутренний аудит, выслушаю отчет заместителя, посижу над бумагами, пообщаюсь с заказчиками и клиентами. Наверняка что-нибудь да всплывет». «Молодец. А что будешь делать с развитием, здоровьем и отношениями?» «Отложу на потом, видимо. Все равно же не смогу заниматься всем этим одновременно. Тут фирму бы на плаву держать от полного краха». «Но мы живем и действуем параллельно во всех четырех сферах сразу. Знаешь, чтобы не быть голословным, приведу такую метафору. Эти сферы — твой дом. Дом, который у тебя есть сейчас, оказался, скажем так, достаточно хлипким. Тут пол подгнил, там стены сквозят, крыша подтекает, все выходит из строя, жизнь перестала тебя устраивать, и ты понимаешь, что тебе нужен новый дом, в котором таких проблем больше не будет. С чего ты начинаешь его строить?» «С фундамента, разумеется», — отозвался я. «Ха! Меня, владельца конторы, напрямую завязанные на строительстве и обслуживании, будут спрашивать, как дома возводить. Вот уж где я профессионал, так в этой отрасли. Тут меня с пути не собьешь». «Верно», — кивнул Илья, не отрывая взгляд от дороги. «Так как фундамент твоего старого дома устарел, он уже не соответствует ни твоему статусу, ни твоему возрасту. И даже твоему мышлению не отвечает, поскольку ты возводил его давным-давно и с той поры успел набраться нового опыта. Поэтому ты идешь и начинаешь строить новый дом. Какая из этих четырех сфер станет его фундаментом? Отношения, развитие, здоровье, финансы?» «Финансы, конечно же. Без них нечего и затевать строительство». «И вот тут ты ошибаешься, потому что основой всего должно быть развитие. Что я понимаю под развитием? Учебу, поиск новых знаний. Ты должен знать, как месить цемент, как рыть котлован. Должен выяснить, как поддерживать в порядке свое здоровье, налаживать отношения, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Как тебе в целом жить?» «Хорошо, пусть так. А что в таком случае ты считаешь стенами дома?» Я был заинтригован. «Здоровье, финансы — это крыша. И вот когда ты здоров, умен, и у тебя все в порядке с финансовой сферой, на эти три сферы максимально гармонично ложатся отношения. То есть отношения как таковые к дому не относятся?» «Почему же?» — усмехнулся Илья. «Отношения — это уют в доме. То, ради чего ты готов раз за разом возвращаться в него, обустраивать его, вкладывать в него свои усилия. Но в дырявом доме уюта не будет, как ни старайся. Рано или поздно случится так, что очередной катаклизм обрушит фундамент, стены или крышу, а вместе с ним начнутся и проблемы в отношениях. И чтобы их вытянуть, тебе придется совершать подвиги, то есть предпринимать определенные усилия. Но человек не двужильный. В долгосрочной перспективе выдерживать такой ритм продолжительное время не получится. Именно поэтому так важно строить свой дом, условно говоря, на века, чтобы ничто не могло поколебать его устойчивость». Я внимательно обдумал сказанное. Калач не торопил меня с ответом, продолжая вести машину. «Получается, у меня только с финансовой стороной более-менее нормально? Иначе бы я не смог поставить там себе правильные цели?» — задал я наставнику вопрос спустя минут 10. «Не сказал бы, что нормально, то слово, которое здесь подходит. Ведь в последнее время ты начал испытывать страх, не так ли? Страх, что деньги покинут тебя, что ты останешься у разбитого корыта. Твоя фирма обанкротится, тебе придется отказаться от привычного образа жизни. Возможно, даже станешь нищим, а страх всегда деструктивен. Он отнимает твои силы, заставляет волноваться там, где стоило бы собраться и сконцентрироваться на решении проблемы. Я промолчал. О да, что такое страх, я хорошо понял в последние 2 месяца, когда сделки одна за другой начали приносить нам убытки. Но с другой стороны, пусть даже все пойдет по наихудшему сценарию, и моя фирма банкротится, означает ли это, что я останусь без работы? Не думаю, у меня на счету высшее образование, опыт работы в сторонних компаниях и опыт организации собственного бизнеса. Я профессионал своего дела. Таким, как я, всегда можно устроиться работать по найму, что, конечно, станет определенным шагом назад. Но если мне придется отойти на эти позиции, чтобы получить передышку и придумать себе новый бизнес, это не означает крах всей моей жизни. И я твердо произнес, сам удивляясь сказанному. Я не боюсь. Правда, это не поза и не выпендрешь. Везде и всегда бывают взлеты и падения. Сейчас в этой сфере у меня настала пора падения. Только и всего. Значит, рано или поздно неизбежен новый взлет. И у меня есть для этого все возможности. Кажется, ты начинаешь улавливать суть. Илья посмотрел на меня, как показалось, с одобрением и даже уважением. Но прежде ты должен обратить свое пристальное внимание на саморазвитие. Ведь то, что ты знал и умел раньше, на данном этапе завело тебя в тупик. Ты привык подходить к миру с теми шаблонами, которые работали 5 лет назад. И даже год назад, возможно, еще работали. Но мир меняется, а вместе с ним меняемся и мы. Что толку досконально знать технологию помола муки на мельнице, если давным-давно существуют хлебопродуктовые комбинаты? Понимаешь, о чем я говорю? На всякий случай я кивнул, хотя и не до конца уловил мысль Калача. О чем это он? Хочет сказать, что я отстал от жизни и именно поэтому заработал такие проблемы на работе? Спорно. Очень спорно. Хотя, когда я последний раз посещал семинары или лекции? Да хотя бы смотрел в интернете обучающие ролики. Уже и не припомню. Во-первых, на это никогда не было времени. Во-вторых, сил. К тому же мне всегда казалось, что максимум, что может произойти в сфере строительства, в очередной раз сменится технология или появятся новые материалы. А вот принципы возведения зданий и ремонта при всем желании в одночасье не переделать. И тут меня вдруг осенило. Ёлки-палки. Вот похоже, в чем дело. Материалы. Как же я раньше об этом не подумал? Надо поднять старые договоры и посмотреть, какие накладные расходы приходились у нас по этой статье хотя бы 2 года назад. И как они изменились сейчас. Вот чую, именно в этом существенная причина наших бед. Тем более, что подрядчиков мы нашли других. Не тех, что были раньше. А еще стоит выяснить, какие материалы сейчас предпочитают использовать наши прямые конкуренты и где они их берут. Я позвонил своему заместителю, чтобы отдать новые распоряжения. Если тот и был удивлен поставленной задачей, то никак мне этого не выказал и пообещал, что займется этим в самое ближайшее время. Я посоветовал ему сразу припрячь нашего главбуха. Одна умная голова хорошо, а 2 лучше. Что ж, думаю, этого занятия хватит минимум на неделю. Пока данные соберут, пока аналитику подготовят. А тут как раз и я из своего импровизированного отпуска вернусь и посмотрю, верная ли была моя догадка. Не зря все-таки я в магазине с Калачом столкнулся. Прошло всего ничего времени, а у меня уже появилась не просто надежда на лучшее, а даже приблизительный план, как исправить то, что катилось в тартарары в последние месяцы. И все это благодаря общению с ним. Да, задания у него, конечно, те еще. То пимикан приготовь, то изволь писать от руки в блокноте. Но ведь феноменальным образом это работает.